«Ну что, переговоры окончены?» — осведомился он. Его взгляд был сейчас таким же, как обычно, пустым и ничего не выражающим. «Может, тогда пойдем дальше? Девушка, если нам с вами по пути, то можем проводить». «Куда вы идете?» — осведомилась девушка, окончательно разобравшаяся в мертвом языке. «Туда!» — кивком показал снайпер на юг, где меж холмами тянулся узкий проход, когда-то бывший улицей города. «Это еще кто кого будет провожать?» — сказала она. В ее механическом голосе послышалась издевка. «То есть?» — не понял Данила. «Подземные баги осмелели, вылезли из своего метро и пошли охотиться». «Я тоже пошла охотиться, но их оказалось больше, и у них была готова большая сеть. Я попалась, вы меня спасли, и теперь вы хотите пройти через нашу территорию, которая начинается в конце тропы. Думаю, я могу отдать вам долг жизни и провести через нашу территорию один раз». «Один раз — это уже что-то», — кивнул снайпер. «А если мы пойдем без тебя?» «Те, кого вы называете Кио, тоже живут на органической пище, и ее источник не имеет для нас значения». «Намек понял», — сказал снайпер. «Что ж, веди. Как тебя, кстати, звать?» «Тебя интересует мой номер?» — удивилась девушка и выдала длинно. 5627NST876. По лицу снайпера пробежала легкая тень, словно какое-то давнее воспоминание зацепило его душу. Впрочем, это длилось лишь мгновение. «NST?» — переспросил он. «Название серии? Знаешь, не люблю я как-то цифры в девчачьих именах. Тогда будешь пока Настей, договорились?» Девушка совсем по-человечески безразлично пожала плечами. «Все равно», — сказала она, — «я слышала, что людям обязательно надо обозначать друг друга непонятными и ничего не значащими словами». «Типа того», — согласился Данила, — «меня обозначают Данилой, его снайпером». «Пусть так», — ответила девушка-киборг. «До нашей территории 1204 метра, и пока я вас буду сопровождать по территории багов, возможно, эта информация мне пригодится». «А ведь она еще та вредина», — подумал Данила. «Не смотри, что Кио. А красивая-то какая! Ох, мамочки мои!» Снайпер внимательно посмотрел на него, потом на Кио Настю, потом снова на него и сказал: «Что-то подозрительно тихо вокруг после того, как мы наделали здесь столько шума. Пойду-ка я посмотрю, что в окрестностях делается. А вы, молодые люди, можете пока не спеша пройтись». И, не дожидаясь ответа, скрылся в зарослях, оплетающих большой холм справа от Кузнецкой. Данила посмотрел ему вслед, хотя смотреть было особо не на что. Снайпер скрылся в кустах абсолютно бесшумно, и куда делся потом, можно было только гадать. «Ну, пошли, что ли», — сказал он девушке немного грубовато, осознавая, как пылают его уши. Но сделать с собой ничего не мог. «Пошли». Они шли рядом по улице, живописно заросшей зеленью слишком яркого, неестественного цвета. Слева из кустов выглядывали две пары, на удивление, хорошо сохранившихся высоких колонн из черного камня. Между ними была натянута толстая паутина, в которой висели трупы небольшого рукокрыла, пары ворон, а также несколько птичьих скелетов с кусочками засохшего мяса на костях. Все подножие этой жуткой ловушки было усыпано перьями и измазано засохшей кровью. «Раньше баги вешали нас здесь», — сказала Настя, — «а потом решили, что на танке будет лучше». «И ты так спокойно об этом говоришь», — изумился Данила. «Закон территорий», — снова повела плечами Кио. «Они охотятся на тех, кто проникает на их территорию. Мы на тех, кто рискнет ступить на нашу без разрешения совета». «А ты зачем сюда полезла?» «Раньше люди называли это спорт», — сказала Кио. Ее губы шевельнулись в некотором подобии улыбки. «Заодно молодые и лучшие воины пытаются узнать, насколько стал сильнее или слабее враг, чтобы потом когда-нибудь можно было попробовать расширить нашу территорию за счет его владений». «У нас это называется разведкой», — задумчиво сказал Данила. «Слушай, а расскажи о своем племени, а? Вас в моем городе считают легендой». «Все очень просто», — ответила Настя. Перед большой войной Россия в обстановке строжайшей секретности усиленно развивала биотехнологии, в частности, создание кибернетических организмов, способных вести локальные боевые действия даже в высокоактивных очагах радиационного поражения. В то время как на Западе все больше не в людей интегрировали полезные добавки, а просто снабжали боевые машины адаптированными к разложению человеческими мозгами с ограниченным набором функций. Это было дешевле, хоть и бесчеловечней. Но к началу Большой войны боевые роботы противника были поставлены на поток, а кибернетические биомашины только-только прошли стадию испытаний. Хотя идея была неплохой. При рождении ребенку вводили раствор, содержащий три типа наноботов. Первый тип внедрялся в клеточную ткань на уровне ДНК, дезассемблировал аденин-гуаниновые связи, после чего подключался второй тип наноботов и ассемблировал связи в новой последовательности, таким образом, что в обменные процессы включались соли тантала. В результате чего в костной ткани начинали расти танталовые нити, которые к 15-16 годам образовывали в организме устойчивую сетчатую структуру. Менялся весь обмен веществ ребенка, вынужденного потом в течение всей жизни пить растворы солей тантала и очень много есть. Но это маленькое неудобство компенсировалось устойчивостью к радиационному поражению, почти в 1000 раз превышающей человеческую, практически мгновенную регенерацию наноботами третьего типа поврежденных тканей, способностью употреблять в пищу любую органику, включая древесные опилки, любые углеводороды и технические масла. «Подожди!» прервал ее Данила, понявший из сказанного лишь три слова из пяти, но, тем не менее, общий смысл уловивший. «Так вы что, бессмертны?» «Нет», — ответила Настя. «Ученые еще до Большой войны доказали, что лет через 200-250 должен полностью износиться мозг. И регенерация невозможна. При принудительном восстановлении мозга полностью стирается память». «У нас ту войну называют последней», — задумчиво произнес Данила, «после которой оставалась лишь горстка людей и куча мутантов-неандертальцев, называющих себя человеками. Слушай, а что ты говорила о какой-то петле, в которой умерли люди?» «На юге Москва-река делает петлю, в которой до войны находился комплекс машиностроительных заводов ЗИЛ. Почти сразу же после войны выжившие работники заводов возвели на востоке вдоль первого автозаводского проспекта стену из бетона и металла, соединившую концы петли и замкнувшую ее. После чего разрушили третье транспортное кольцо и Нагатинский метромост, по которым можно было попасть в зону ЗИЛ. Оставили лишь узкий железнодорожный мост на западе, который охраняется так, что попасть внутрь зоны невозможно. Жители ЗИЛ эпизодически совершают набеги на соседей, не соблюдают законов территории, но в последние годы их что-то не видно. Полагаю, что они были уничтожены мутантами, которые теперь охраняют зону». Данила зажмурился и потер ладонью мгновенно вспотевшую шею. «Все это нужно было уместить в голове. Люди на территории Москвы, которые то ли умерли, то ли нет, неизвестно». «Слушай, а может, они все-таки живы?» «Не знаю», — сказала Настя. «Говорю же, мы их несколько лет уже не видели и не слышали, а тащиться через мост по минным полям грудью на автоматические пушки и пулеметы как-то не хочется». «Надо же, жителей петли побаиваются даже универсальные солдаты Кио, но, похоже, большего узнать о них не удастся. А вот о самих Кио выпытать побольше не мешало бы», пока девушка разговорчива со своим спасителем. Девушка. По-другому о ней как-то не думалось, даже несмотря на то, что скелет у нее пронизан нитями из какого-то забытого металла, а в крови шарятся наноботы размеров в десяток другой атомов каждый, о которых когда-то давно рассказывали учителя в Кремле. Слишком уж красивой сделали ее давно умершие ученые и их наноботы. Или сама такой родилась? Кстати, а насколько сильно она отличается от обычной девушки? Ну, в смысле, надо бы каким-то образом узнать, как у Кио рождаются дети. Данила почувствовал, как от таких мыслей у него снова запылали уши. Прошли они уже порядком, но он как-то не заметил, ни сколько времени они уже идут по улице, прямой, словно клинок меча, ни того, что идущая рядом с ним девушка не совсем человек. Ему было просто хорошо, так хорошо, как никогда раньше. «Настя, я вот спросить хотел», — наконец решился Данила. «Но все, что хорошо, рано или поздно кончается. Сегодняшнее хорошо закончилось рано». Договорить разведчик не успел. Холм справа неожиданно взорвался, выбросив вверх неслабый фонтан, состоящий из комьев земли и кирпичных обломков. Из дыры в фундаменте показалась громадная когтистая лапа. Потом еще одна и еще. Следом высунулась человеческая голова величиной с ядро царь-пушки. На ее лице горели два огромных желтых глаза, помимо которых Данила разглядел еще несколько, меньшего размера, расположенных по окружности черепа. Верхняя и нижняя челюсть твари трансформировалась в вертикально расположенные жвалы, оканчивающиеся человеческими зубами. Черный провал вместо носа и жесткие волосы, покрывающие всю голову, дополняли портрет мутанта. Но все-таки это было лицо. Гротескное, жутко измененное, но лицо, на котором читалась слепая, беспощадная ярость. Данила невольно сделал шаг назад и щелкнул предохранителем вала. Краем глаза он видел, как невольно попятилась Настя, словно напуганная кошка, выгнув спину и выставив вперед заточенные металлические ногти. Но вряд ли даже 2-дециметровые когти жука-медведя смогли бы помочь против такого врага. Завидев врагов, мутант рванулся вперед. Обросший землей старинный дом, из недр которого появилось невиданное страшилище, развалился как карточный домик. Но рывок гигантского руконога не увенчался успехом. Наружу показались лишь фрагмент туловища и еще 2 лапы. Все остальное, похоже, застряло в подземной дыре. «Она лезет из метро!» — крикнула Настя. «Бей по глазам!» И длинно прыгнула вперед. «Черт!» — пронеслось в голове Данилы. «Что она делает?» Но бежать следом за девушкой было глупо. Похоже, она знала, как надо действовать в таких случаях, в отличие от Данилы, впервые увидевшего эдакую тварь. В бою при равных чинах командиром зачастую становится тот разведчик, что лучше разбирается в окружающей обстановке. Что ж, будем считать, что здесь, на неизведанной территории, он пока в учениках у тех, кто лучше него обучен выживанию в этих местах. Данила аккуратно встал на одно колено, вскинул автомат и прицелился, тихо удивляясь сам себе, словно всю жизнь только и делал, что отстреливал из древнего огнестрела мутантов величиной с 2-этажный дом. Предыдущий опыт сказался, Данила учел расстояние до цели и плавно на выдохе потянул пальцем спусковой крючок. Левый глаз мутанта взорвался желто-серыми брызгами, словно разведчик разбил пулей тухлое яйцо. Тварь заверещала жутко, громко, непривычно, так что по коже мороз продрал, и рванулась снова, выдернув, наконец, из подземелья раздутое тело. «Матка», — понял Данила. Не иначе мы ее детей постреляли, а она узнала и решила отомстить. Тем временем Настя уже почти добралась до мутанта. Ближайшая лапа ударила по тому месту, где только что стояла девушка, но Насти уже там не было. Девушка Кио двигалась поразительно быстро, хладнокровно и виртуозно владея своим телом. Ее нога ударила по лапе твари. «Что она делает?» — снова пронеслось в голове Данилы. Но Настя знала, что делала. Ее нога, утяжеленная древним металлом, оказалась в разы прочнее костей подземного страшилища. Хруст подломившейся лапы мутанта донесся до Данилы. «Как колуном по ветке рубануло!» — с восхищением подумал разведчик, всаживая следующую пулю в голову твари. Метил во второй глаз, да промазал слегка. Судя по брызнувшему фонтанчику зеленоватой слизи, в нос угодил. Или в то, что от него осталось. Однако матка-руконога заверещала еще громче и бестолково заметалась, волоча по земле сломанную лапу. Похоже, в нежное местечко пуля пришлась. Но смятение длилось недолго. Разъяренная тварь неожиданно прыгнула, оттолкнувшись четырьмя задними лапами. И Настя не успела уйти от удара. Правая передняя лапа монстра сбила ее с ног и ловко схватила поперек талии. Данила услышал, как щелкнули, сходясь когти, и как вскрикнула Настя. Тоненько, совсем по-человечьи. Данила стиснул зубы, сдвинул пальцем переключатель, касаться которого запретил снайпер, и послал веер пуль в голову мутанта. Над бровью твари расплылись две гнойные кляксы. Третья пуля разнесла еще один небольшой глаз, расположенный над ухом. А потом разведчик услышал слабый щелчок. Он еще раз потянул пальцем за спусковой крючок, надеясь, что оружие оживет. Тщетно. Автомат был пуст, а девушку не спеша тянуло к разверстым жвалам подземное порождение ночных кошмаров. «Ну, сука, членистоногая!» — прорычал Данила, кладя автомат на землю и вытаскивая нож. Он понимал всю бесполезность своей атаки, но кто знает, вдруг ему все-таки повезет, и он успеет вскрыть клинком второй основной глаз мутанта и при этом просунуть нож вместе с рукой как можно глубже внутрь уродливого черепа, чтобы достать до мозга. А там уж и помирать не страшно. Настоящему воину помирать никогда не страшно, особенно если он сделал для победы все, что было в его силах. Возможно, он сказал это вслух, так как сзади него раздался спокойный знакомый голос, словно продолживший его мысли. «Помереть оно всегда успеется, тем более, что сейчас это точно ни к чему». Данила резко обернулся. Позади него стоял снайпер, и в руке у него была маленькая коробочка с несколькими кнопками, одну из которых он и нажал так же спокойно и непринужденно, как загонял патроны в магазин своей СВД. Позади грохнуло и не слабо. Данила повернул голову и увидел, как на том месте, где только что волочилось громадное и несуразное тело монстра, расплывается большая желтая лужа, в которую продолжают падать с неба куски разорванного взрывом мохнатого панциря. Но это было еще не все. Хотя матка и лишилась задней части своего туловища, передняя все еще продолжала жить. Причем жизнь в ней, похоже, поддерживала лишь жажда мести. Разведчик видел, как мускулистая лапа твари почти поднесла Настю к разверстым жвалам. Метать нож на таком расстоянии было бесполезно. Бежать не успеть. Стрелять нечем, да и не из чего. Данила посмотрел на снайпера, но тот лишь покачал головой. И вправду, стрелять сейчас в голову мутанта было бессмысленно. Все возможные жизненно важные центры руконога находились на одной линии выстрела с головой девушки. И тут Данила увидел сноп пламени, ударивший прямо в горло матки руконогов и заодно охвативший голову огненным ореолом. Треск горящих волос, мерзкий звук лопающихся глаз и предсмертный хрип твари слились в один звук, от которого к горлу Данилы подкатил тошнотворный ком. Но он продолжал смотреть, не в силах поверить в то, что сейчас увидел. «Вот уж подруги расплевались, так расплевались», — заметил снайпер. «Слушай, а ты точно уверен, что тебе нужна девчонка, которая в гневе может эдак вот запросто плюнуть в морду фаерболом?» Но Данила не слушал. Он уже бежал к тому месту, куда упала Кио, слишком красивая для того, чтобы быть чудовищем, о котором только что говорил пришелец из иномирья.